Глава 8. Прошло 6 месяцев с того момента, как Костя и Настя расстались, едва встретившись на вечеринке, а молодой человек так и не пришел в себя окончательно. Настя снилась ему по ночам. Она не отпускала его. Вся эта мистическая история, что произошла с ним, просто не укладывалась в голове. А самым страшным было то, что поделиться с кем-либо своими переживаниями он не мог. С точки зрения нормального человека, все это было полным бредом. Он несколько раз решался пойти к Насте, ведь узнать ее адрес не составляло особого труда. Все рассказать, но, скорее всего, Костина правда была бы нелепым оправданием перед ней. Подумать только, прийти и сказать, что в нее вселился звездочет, с которым у Кости был договор, но тот не выполнил его, и что она, Настя, совсем не Настя, но он, Костя, все равно любит ее, несмотря ни на что. Чушь какая-то. От этих мыслей можно было свихнуться. Костя не мог найти себе работу, так как у него не было соответствующего образования. Приходилось жить на ничтожное пособие, выдаваемое людям, не принявшим улитку и нигде не работающим. Однако Костя не принимал улитку из принципа. Он прекрасно помнил то, как в будущем люди будут издеваться над изгоями. Он как-то поймал себя на мысли, что начинает тихо ненавидеть этих улиточников, как он их прозвал. Аэромобиль у Кости, естественно, отобрали, поэтому единственным средством передвижения для него были собственные ноги. Так, на своих двоих, он, потеплее одевшись, бродил бесцельно по городу с утра и до вечера. Вечером он спешил домой, чтобы не видеть ненавистное ему звездное небо. И так бы могло длиться вечно, если бы в один из дней, когда, идя по своему обыкновению по одной из улиц города, куда глаза глядят, он не заметил, что за ним следят. Сначала Костя подумал, что ему показалось. Женщина лет 40 в черных очках и нелепом желтом пальто шла за ним по пятам метрах в 20. Он резко остановился, женщина сразу свернула в арку огромного жилого дома. Костя двинулся дальше. Шагов через 30 обернулся, она снова шла за ним. Костя нырнул в проем подземного перехода метро, как его называли по старинке, женщина последовала за ним. Тут Костя решил остановиться и пойти прямо к ней навстречу, но потом передумал. Он вдруг почувствовал что-то вроде азарта и ускорил шаг. Пройдя турникет, Костя обернулся. Она не отставала. Костя побежал вниз по лестнице. К платформе как раз подходил Фарад, магнитопоезд, названный так в честь ученого Фарадея. Костя пробежал 2 последних элитарных вагона и заскочил в открытые двери, которые сразу захлопнулись за его спиной. Женщина стояла напротив закрытых дверей. Она сняла очки и пристально смотрела на Костю своими почти черными глазами. Вдруг она улыбнулась, и в голове Кости ясно прозвучало: «Не бойся меня». Электропоезд тронулся, и Костя, пройдя по полупустому вагону, сел на свободное место. Он не считал остановок. Костя сидел и думал, что он, наверное, сошел с ума. Опять голоса. Неужели все начинается сначала? Но это не звездочет. Уж его-то скрипучий, противный голос Костя узнал бы из тысячи. «Станция Подольская, конечная», — возвестил женский голос диктора. Костя вышел на перрон и посмотрел по сторонам. Надо было возвращаться обратно. Подольска Костя не знал, да и время было около 7 вечера, скоро начнет темнеть. А так можно бы побродить по улицам этого города. Костя развернулся. Прямо перед ним стояла та самая женщина в желтом балахоне. «Что вам надо?» Костя был поражен тем, как она смогла оказаться именно там, где вышел он, тем более следующий Фарад еще не подходил, вернее, не подлетал, беззвучно паря над монорельсом. «Мне и не нужен поезд», — вдруг произнесла женщина. «Вы что, читаете мысли?» «И это тоже. Я знала, где ты выйдешь, и добралась сюда на аэротакси». «Но кто вы?» «Вы Костя?» Не ответив на вопрос, спросила женщина. «Да, а с кем все-таки имею...» Шум голосов людей, вышедших из вновь прибывшего Фарада, заглушил Костин вопрос. Женщина указала на лестницу подземного перехода. Молча они вышли на улицу. «Скажите мне, Костя, могу ли я называть вас на «ты»?» спросила женщина, уверенно шагая в сторону парка метрах в 30, где под замерзшими липами виднелись занесенные снегом скамейки. «Да, пожалуйста». «Вот и хорошо. Нам надо поговорить, Костя, о многом поговорить. Не буду больше испытывать твое терпение. Меня зовут Лия. Я дальняя родственница Насти». «Насти?» Костя остановился, словно его пришпилили к месту. К горлу подкатил ком, а сердце бешено заколотилось. «Да», — спокойно ответила Лия. «Пойдем, пойдем». Она слегка подтолкнула опешившего Костю в спину. «Я нашла тебя через Настиных друзей, но сама она ничего об этом не знает». Через несколько секунд Костя и Лия уселись на скамейку, стряхнув с нее снег. «Для начала скажи мне, ты слышал что-нибудь, когда зашел в вагон?» «Не бойся меня. Это был ваш голос», — ответил Костя. «Так я и думала. Ты Индиго». «Что такое Индиго?» «В последнее время на Земле рождаются люди с феноменальными способностями, о которых они, впрочем, не все знают. Они рождались и раньше, но мало, сейчас значительно больше. Чуть ли не каждый второй ребенок. Значит, грядут перемены». «Какие?» «А, ледниковый период», — предположил Костя. «Не только. Услышать зов звездочета мог только Индиго, ведь Фьорд так тебе представился». «Вы знаете его?» «О, да», — вздохнула Лия. «Приходилось встречаться с этим одержимым маньяком и убийцей в прошлом, поэтому ничего хорошего нас впереди и не ждет». «Но кто вы?» «Я уже сказала». «Зачем вы меня нашли?» «Тебе не безразлична судьба Насти?» Лия заглянула Косте в глаза. «Я люблю ее. Но ее, а не то чудовище, которым она является сейчас». «Она стала такой не по своей воле, Костя. Это месть, которую Фьор вынашивал тысячелетиями. Он ненавидит наш род. Но это длинная история, и здесь нет твоей вины, что он впутал тебя в нее, использовав в своих мерзких целях. Ты и Настя, вы жертвы этой мести. И потом, она беременна от тебя, Костя». «Что?» Костя вскочил со скамейки, но тут же взял себя в руки и сел обратно, обхватив руками голову. «Насте можно помочь?» — спросил Костя после нескольких минут молчания. «Это я и хотела узнать у тебя. Просто отомстить — слишком маленькое дело для Фиора. Он задумал что-то большее». «У меня?» — удивился Костя. «Именно. Пребывание его жизни в твоем теле не могло не оставить следа. Мы можем узнать его планы путем транспсихоэнергетического сеанса, так сказать, воскрести по сусекам твоей ауры. Но ты очень слаб для его выполнения. Тебя надо подготовить». «Я согласен, Лия. Что я должен делать?» Лия встала и зашагала в сторону подземного перехода. Костя некоторое время так и сидел на скамейке, смотря вслед уходящей, странной женщине и пытаясь осмыслить только что услышанное. Лия шла, не оборачиваясь. «Подождите!» — крикнул Костя и быстро зашагал, а затем побежал догонять Лию. «Я действительно смогу помочь ей?» — спросил Костя, поравнявшись с женщиной. «У меня пока нет ответов, Костя, но что-то подсказывает мне, что ты сыграешь определенную роль в игре, затеянной Фиором, в судьбе Насти и ваших с нею детей». «Детей?» — удивился Костя. «Да, их будет двое». Лия и Костя спустились в метро. Вскоре они доехали до центра города и вышли на перрон станции «Площадь Революции». Лия молчала, а Костя не осмеливался что-либо спрашивать у нее. На него нахлынули воспоминания о встрече с Настей, ее красивое лицо, застенчивый взгляд, вкрадчивый голос, их близость, испытанное невероятное блаженство и... Костю передернуло, скулы сжались так, что их свело судорогой. «Звездочет», — процедил Костя сквозь зубы. «Ненавижу тебя!» Лия села на скамью и закрыла глаза. Костя уселся рядом. «Мы кого-то ждем?» — спросил он. «Закрытие метро», — бросила Лия. Костя пожал плечами и стал рассматривать выложенные фресками своды арок проходов на перрон, узорчатый потолок, стоящие в нишах стен бронзовые скульптуры рабочих и крестьян, людей в странной военной форме, держащих в руках примитивное оружие давно минувших дней. Странно, почему он никогда раньше не рассматривал их? Метро было, пожалуй, единственным местом в городе, которого не коснулся технический прогресс. Разве что поезда-фарады стали бесшумными и высокоскоростными, с комфортабельными вагонами для элиты и простыми, но все же удобными для низших слоев общества. Минимум рекламы на стенах. Странно, но и люди, зайдя сюда, под землю, вели себя более сдержанно и культурно, чем на поверхности. Пусть они спешили, пусть взгляды их были какими-то отсутствующими, но зато здесь не было видно наркоманов и пьяных, бомжей, плюющихся под ноги, курящих и пьющих пиво прыщавых подростков, сбивающихся в кучки, рекламщиков, пытающихся всунуть тебе в руки ненужную вещь или газету. Стоило подняться наверх, и ты попадал в какой-то другой мир. Мир невежества и порока. Костя посмотрел по сторонам. Вестибюль был пуст, если не считать поломоечной машины, медленно двигающейся вдоль перрона с восседающей сверху на ней женщиной. Голос невидимого диктора объявил о том, что необходимо покинуть станцию, которая будет закрыта через 10 минут. По направлению к Лии и Кости с другого конца вестибюля шли двое полицейских. Поравнявшись со скамейкой, где Лия и Костя сидели, они попросили покинуть станцию метро, замерев на месте и показывая всем своим видом, что они ждут. Лия открыла глаза и пристально посмотрела на них. Те, как ни в чем не бывало, развернулись и пошли дальше, как будто никого не встречали. «Пойдем», — бросила Лия, вставая. «Теперь можно». «Куда?» — Костя поднялся. «Пойдем, пойдем». Лия прошла под аркой и направилась вдоль перрона. Они прошли перрон до конца и спустились по ступеням к монорельсу, долго шли вдоль слабо освещенного монорельсового полотна, вдыхая специфический рисковатый запах сырого воздуха. Наконец Лия свернула в какой-то проход в стене. Они прошли по узкому коридору и уперлись в закрытую дверь трансформаторной будки. Лия набрала код, и дверь распахнулась. Впереди показался тоннель с тускло светящими из стен лампами. Лия решительно шагнула вперед. Костя последовал за ней, крутя головой по сторонам и оглядываясь назад на захлопнувшуюся за ними дверь. Сверху капала вода, попадая то на макушку, то за шиворот Кости, отчего его передергивало. «Это проход к заброшенному тоннелю железной дороги старого метро», — пояснила Лия. «Монорельсовая дорога проложена по прежним тоннелям с использованием новых технологий. Старыми остались только вестибюли станции метрополитена. Но некоторые тоннели законсервировали и забросили. Сейчас они в большинстве размыты и завалены землей. Ты еще не родился, когда старое метро отжило свой срок». «А что нам там надо?» Впереди опять показалась дверь, которую Лия открыла тем же способом. Костя и Лия вышли в пахнущее сыростью подземелье. Света не было, и Лия вытащила из-под балахона фонарик. Луч света пополз по сырым железобетонным стенам с обрывками кабелей и проводов. «Мы идем к тем, кто не принял печати и не голосовал за президента. Они ушли из верхнего мира и теперь живут здесь». «Какой печати?» — не понял Костя. «Поймешь. Кстати, а почему ты не голосовал за этого Армилия Гросса?» «Не знаю», — пожал плечами Костя. «Может, потому что в будущем он или его последователь будет допускать такое зверство, которое сейчас никому и не снилось? Я видел это в телескоп звездочета». Лия остановилась и внимательно посмотрела Косте в глаза, осветив его лицо фонариком. «Ты должен будешь рассказать все, что видел», — тихо сказала Лия. «Кому?» «Жителям подземного мира. Раньше в катакомбах и сложных лабиринтах под землей бродили в поисках приключений и кладов диггеры. Но они не представляли себе того, что под полом Москвы есть город». «Да, Костя, целый подземный город. Люди верхнего мира не знают его. Были попытки проведения научных экспедиций для исследования тайных лабиринтов, но вскоре наука поставила на этом крест. Человеку интереснее смотреть вверх, туда, где звезды, чем себе под ноги». «Но здесь же невозможно жить. Сырость, грязь и так далее. Люди же не кроты. Мы не приспособлены. Наверняка многие заболевают и умирают, так?» — предположил Костя. «Скажи мне, Костя, ты когда-нибудь болел?» «Я был в коме». «Нет, вспомни, ты болел чем-нибудь в своей жизни. Ну, хотя бы простудой», — настаивала Лия. «Пожалуй, нет». «Нет», — уверенно сказал Костя. «Странно, я не придавал этому значения». «У индиго большие возможности и резервы организма, Костя. Сопротивляемость индиго известным науке болезням в 15-20 раз выше, чем у обычных людей. Здесь, под землей, живут только они. Мы принимаем к себе и людей, но они или умирают, или возвращаются обратно. Но наш мир открыт для всех, кто не подписался и не принял печати». «Но если сюда попадет чужой?» «Это невозможно, Костя. Печать не скроешь. Впрочем, мы пришли. Лия подошла к стене и посветила фонариком на квадратную крышку люка. «Нам туда».